85. 19 июня 1915 года. Я по-прежнему в большой землянке, где размещается и командный пункт. Мы ушли в подполье и наслаждаемся покоем. Я только что узнал, что мои бывшие товарищи из 5-го батальона всю ночь блуждали по ходам сообщения с лопатой и заступом на плече в поисках земляных работ, но так и не нашли нужное место из-за нечетких указаний. Ты даже представить себе не можешь, что за сложные лабиринты все эти сети ходов сообщения и окопов. Да, тоже ждало бы в эту ночь и меня, останься я в роте. Вместо этого я спал. Разумеется, мне было тесновато и жестковато, но в конечном счете я проспал всю ночь. До каких пор мы пробудем в этой просторной землянке, неизвестно. Что в моем новом положении досадно и омрачает его, так это отсутствие писем. Почтарь отдает их, как написано в адресе на конверте, в 18-ю роту. А 18-я рота, входящая в 5-й батальон, сейчас бог весть где. Быть может, до нее 2-3 часа ходьбы по этим извилистым кротовым ходам. У меня есть слабая надежда на солдат из кухонного наряда. Они ушли в 6 утра, а сейчас уже 11, и они, наверное, скоро вернутся. Сижу я на земляной скамейке, которую только что смастерил, поскребя стенку окопа у входа в землянку. Сие изумительное сооружение позволяет мне одновременно и сидеть, и греться на солнышке. А когда проведешь ночь, как крыса в подполе, это очень даже приятно. Полдень. Мне принесли 3 твоих письма от 12, 13 и 14. Смерть Лезгина очень меня огорчила. Когда я увидел, что ты ничего мне о нем не пишешь, у меня действительно появилось предчувствие. Но все-таки новость эта меня оглушила. Я не могу привыкнуть к мысли, что по возвращении в ОМОН не увижу нашего старикана. Я очень часто думал о нем. Это был такой дивный зверь и с таким мягким нравом. Я всегда питал к нему слабость, потому что он казался мне лучше других. Как у меня тяжело на сердце от того, что он умер. Не переутомляйся, мой малыш, и не пренебрегай редкими и скудными возможностями развлечься.